Глава 11. О том, как растут смерть цветы. Теодор понял, что что-то не так, когда коснулся лица рукой. Щека оказалась влажной. Он удивленно тронул лоб. Нет, рана от пули в Ангеле затянулась. Он посмотрел на правую ладонь, затем на левую, и увидел длинный порез от впадины между большим и указательным пальцем до самого запястья. Будто кто рассек кожу точно по линии жизни — и теперь из ранки сочились и падали в воду темные капли. Как он не заметил прежде. Теодор сжал руку в кулак, надеясь, что кровь сама остановится. Перевязывать было нечем. Да и пустяк рана-то, хоть и длинная. Капкаун достал или сам где поцарапался? Ох уж эта полночь. Все здесь кусает, жалит, бьет. Добра ждать неоткуда. На всю чернющую полночь только одно светлое пятно — кобзарь. В броской смешной одежде, неунывающий и улыбчивый настолько, что, кажется, у него другого выражения лица и нет, только улыбка. Зато улыбаться он умеет на все лады, укоризненно, насмешливо, игриво, задумчиво. Тео брел, поскальзываясь на камушках, 5 минут, 10. Кровь не останавливалась. Хуже всего было то, что она в изменившемся зрении Тео была теперь черная, будто мертвячья, — содрогнулся он. «Смотри-ка!» — змеевик указал на покатый берег впереди. «Там ирисы обломаны». «Ох уж эти барышни! Как хору танцевать, сама грация! А скрыться в лесу, будто медведь ломился!» Вик покачал головой. Тео отметил, что в речи парня все чаще и чаще всплывают шутки и порой подстать шнырялиным. «Точно, — говорят, — с кем поведешься?» Да и лицо парня, каменное в начале похода, все чаще и чаще выражало эмоции. Тео не раз уже замечал, как бывало шныряло скорчит рожу или хохотнет, и на лице Вика что-то такое похожее отразится. Бледной тенью, но так и отразится. Глядишь, неделю-другую с ними пошивается и начнет городить всякое разное. Ну, как шныряло. А ей палец в рот не клади, вечно такое ляпнет, аж уши сворачиваются. Они прошли еще немного. «Стой!» — шепотом крикнул Тео и замер. Он четко видел на илистой глине отпечаток, след небольшого ботинка. Змеевик, подергивая широкими плечами, подошел и тоже уставился под ноги. И тут... «Ох уж эти парни! Как барышня в праздник украсит себя манистом, так сразу кривится. Зачем столько цацок? А как в опасное путешествие отправляться, где нужно быть бесшумным и осторожным, так сразу... Где мои чертовы кольца? Срочно украсить всю башку, чтобы каждая тварь за версту слышала. Гром гремит, коса трясется, змеевик в лесу крадется». Змеевик, ошеломленно хлопавший глазами, вдруг запрокинул голову и расхохотался. Впервые за все путешествие в полный голос. Но от Тео не укрылось, что в смехе было облегчение. Они выбрались на берег с примятыми ирисами и в лунном свете разглядели у большого камня, полускрытого густым терновником, стоявшую на коленях Санду. Тео увидел ее большие, радостно удивленные глаза на белом лице. Едва Теодор столкнулся с ней взглядом, хоть между ними и было еще много шагов, сердце так и ухнуло в груди, так и забилось. Болезненная игулка точно колокол. В животе ёкнуло, голова пошла кругом от радости. «Живая! Живые!» Опомнившись, Теодор бросился к Санде, хлопая полами плаща, путаясь ногами в длинной осоке. Но Вик его опередил. Парень в два счета оказался возле камня, мельком кивнул Санде, обогнул колючие заросли терновника и застыл. Санда вскочила на ноги, и только Теодор успел столкнуться с ней взглядом второй раз, отчего сердце вновь ухнуло, бросилось ему навстречу. Теодор, не соображая, что делает, наклонился, и одна ладонь девушки легла на его плечо, другая скользнула за спину, нежная щека прильнула к его изуродованной щеке, и Тео задохнулся от какого-то неведомого щемящего чувства, которое, казалось, вот-вот поднимет его высоко над землей. Это чувство хлынуло откуда-то из самых глубин души и сметало все на своем пути, словно волна кровавого тумана, но совсем другое, совсем другое. Какая-то огромная радость вперемешку с болью и страхом. Он неловко дернулся, чтобы прижать к себе Санду, но та отступила, и руки Тео неловко повисли в воздухе. В лице Санды не было ни кровинки, губы тряслись, челка стояла дыбом, глаза ярко блестели. «Вы в порядке? Да? А как вы здесь?» Потом девушка скользнула по нему цепким взглядом, обернулась на змеевика, все еще стоявшего неестественно прямо, и ринулась обратно к камню. Тео недоуменно побрел за ней. Санда присела на корточки и положила ладонь на руку Шнырялы. Та полулежала возле камня, вытянув ноги. Косынка съехала на бок, длинные золотисто-рыжие локоны выбились из-под нее и разметались по плечам. На Теодора глянули темные запавшие глаза на узком белом лице. У всех нежителей и так лица бледные, но девушка выглядела еще мертвеннее, чем обычно. «Словно призрак», — подумал Тео и испугался. «Ну, привет, Теодор», — бросила Шныряла. Он хотел ответить, но тут увидел. Рука девушки лежала на животе, а под ладонью по рубахе расплывалось мерзкое багровое пятно. Тео словно ледяной водой окатило. Все-таки ошиблись. Раненых было двое — Кэп-Кэун и его пленница. Тео поднял глаза и обменялся со Шнырялой тоскливым взглядом. Он шагнул было поближе, но тут змеевик наконец отмер, рухнул на колени, протянул руку к Шныряле, однако сразу же, опомнившись, отдернул ее, будто боялся коснуться. «Убери, хочу посмотреть», — Шныряла подняла бровь. «А по пальцам не хочешь?» Она пыталась язвить, однако Теодор слышал в ее голосе слабость и какую-то надломленность, что не скрыть даже самым насмешливым тоном. Шныряла откинула голову и тяжело втянула воздух ноздрями. Ее кривая улыбка сменилась гримасой боли. От этого в груди противно тягуче заныло, и Теодор ощутил прилив жалости. Черт бы побрал этого Кэп-Кэуна. Шныряла отвела руку от живота. Тео скользнул взглядом по большой прорези в пропитанной кровью рубахе, и картинка перед его глазами поплыла. Он быстро поднял руку к лицу, прикрывая глаза. Сердце заколотилось, нахлынуло что-то горячее и душащее, в ушах загудело и зашумело. Сквозь гул он слышал змеевика, который говорил о перевязке, тихое звяканье железных мисочек и стеклянных баночек. Тео чувствовал в голосах, в звуках ночи, шелести травы страх, топкий вязкий страх. «Сбрендил, что ли? Не будешь ты меня перевязывать!» Санда что-то тихо возразила, а Вик яростно зашуршал в мешке. «Дико!» «Я могу помочь?» — снова Санда. «Нет». Теодор вдруг почувствовал, что по векам и щеке течет что-то липкое. Порез на ладони по-прежнему кровоточил. Тео провел по лицу второй рукой. «Что ж это такое?» Он уставился на раненую ладонь. Перевернул, и на траву сразу же звонко закапало. «Сколько уже течет? Никак не остановится». Тревожное ощущение зазвенело над ухом, будто рой противных мошек. Рана не хотела затягиваться. Кожу словно только что разрезали. Кровь все бежала и бежала, не думая сворачиваться. Теодор слышал о людях с болезнью крови, которые могут погибнуть от одного пореза. Но он столько раз ушибался, ранился, сдирал кожу, и все заживало. Тео похолодел. Что с ним? А вдруг кровь не остановится? Раздался возмущенный вскрик, и Тео опомнился. На сумке змеевика белели разложенные полосы ткани для перевязки. Сам Вик уже разводил костер. Шныряла хрипло ворчала что-то невразумительно злобное, а Санда сидела рядом и держала Шнырялу за руку. Теодор удивленно моргнул. «Держала? За руку? Шнырялу? Санда? Они же ненавидели друг друга с самого начала похода. Правда, потом вроде бы отношения у них наладились, но совсем чуть-чуть. Теперь же обеих будто подменили». Санда словно не слышала все эти вопли, держала Шнырялу за руку и утешала девушку точно лучшая подруга. Вода в котелке быстро забурлила, змеевик засуетился и, заметив Теодора, бросил: «Я сам все сделаю, вы пока отойдите». Он кивнул Санде, девушка поднялась и побрела к деревьям. Там она остановилась и выразительно поглядела на Тео. Он вздохнул и послушно последовал за ней. За спиной что-то гневно восклицало Шныряла, а змеевик отвечал спокойно и тихо. Тео нырнул за Сандой под низкорастущие ветви, и они углубились в заросли. В нескольких метрах от поляны между корявых деревьев лежал поваленный ствол, заросший пушистым высоким мхом и лишайниками, и залитый лунным светом. Девушка рухнула на него, свесив перед собой руки, ее спина устало согнулась, она покачала головой и тяжело вздохнула. Теодор присел рядом. Санда подняла на него глаза, уставшие, тревожные. Тео вяло подумал, что единственное неизменившее цвет в этом мире — это ее глаза, такие же серые, как прежде. Только все остальное было серым, и когда-то песочные веснушки на носу и щеках, каштановые волосы, рыжий листик во впадине между ключиц. Теодор попытался вспомнить, как выглядят цвета. Это далось с трудом, ему отшибло эту память. Серая Санда, а мир черный. Навсегда? Он не знал. Почему? Не мог дать ответа. Тео смутно улавливал какую-то связь. Видел разрозненные кусочки мозаики, из которых можно было бы сложить картинку, но игнорировал это, не хотел ничего видеть, не хотел узнавать. Смутные догадки его пугали. Из-за деревьев донесся очередной рев кшнырялы, на этот раз, правда, совсем тихий. Санда тревожно бросила взгляд на видный в просвет между деревьями берег, пепельный в лунном свете, подняла руку и нервно потерла нижнюю губу. «А что, если Дика умрет?» — тоскливо подумал Тео. «Нет, нельзя так думать. Змеевик умеет врачевать раны, а в его сумке припасены вещи для любого случая. Сколько раз за путешествие он их выручал? Не сосчитать. Если бы Теодор отправился в одиночку, он бы далеко не ушел. Оружие, посуда, лекарства, одежда и пледы, силки, которые раскладывали у ручьев и ловили кроликов и птиц, а еще здорово помогали подсказки господаря горы, отца Вика». Без Змеевика никто бы далеко не ушел, никто не был так ценен для их команды. «Команды», — повторил Теодор. «Он теперь часть чего-то общего. Все они ощутили себя командой, единым целым, одним организмом. И частичка этого организма была под угрозой. А что, если эта частичка, если она не выдержит, если все-таки...» «Нет», — сказал себе Теодор, — «не думай об этом, она сильная, это же шныряла. Она пьет полынный чай, не морщась, кусается так, будто ей за каждый укус платят полею. Чтобы ее добить, нужно что-то посильнее царапины Кэпкеуна». Впрочем, это была не царапина. Теодор знал, но подбадривал себя, уговаривал. «Эх, шныряла!» — тяжело вздохнул он, и внутри противно заныло. Теодор поглядел в черное небо. Смерть здесь повсюду, это ее края. Наблюдает она за ними или нет? По коже побежали мурашки от мысли, что сейчас, когда раненая шныряла лежит на берегу возле камня, быть может, смерть стоит рядом, совсем рядом. Санда подвинулась ближе и зашептала. «Знаешь, я так испугалась. Они огромные, ужасные. Когда вышли из тумана, когда я увидела собачьи головы, я просто...» Санде не хватило воздуха. Она судорожно глотнула терпкий ветер, потом обхватила себя руками, уставившись на качающийся хвощ, оцепенела и замолкла. Где-то взвыл ветер, наверное, всего лишь задул в дупло, но девушка судорожно вскинула руки и прислушалась. С топии доносились низкие трубные звуки, будто кто-то дул в полую бутылку. Дул и дул, а потом смолкал. Затем снова приникал к невидимому горлышку там, посреди мшистой равнины, куда не ступала нога человека, и по ветру летел далекий тоскливый гул. Кто это был? Что? Мурашки снова поползли по коже. Теодор раскрыл кулак, и на мох закапали темные тягучие капли. Что же это такое? — подумал Тео. Мир вновь качнулся, черный, как сама бездна. Он подумал, что чувствовали девушки тогда на болотах. Одни в стене кровавой мглы, когда из тумана стали появляться жуткие темные фигуры. Когда кэпкеуны схватили их, притащили в селение и затолкнули в клетку, Теодор бы, наверное, со страху чуть не умер. А что Санда? Тео поднял глаза на девушку. Она так и сидела, сжавшись, и безучастно глядела на заросли. А что было потом? Санда вздохнула и принялась рассказывать. Она очнулась только в общине кэпкеунов и подумала, что спасения нет, помощи ждать неоткуда. Но потом, когда часовой кэпкеун отошел, шныряла перекинулась с девушкой и предложила план набросить сетку-невидимку Санды и из-под нее пырнуть надзирателя. Санда подняла шум, чудовище отперло дверь клетки и вошло, и шныряла напала. а Санда так испугалась, что осела на пол и не могла пошевелиться. Капкаун ревел и метался в тесном переулке, пытаясь отбить невидимый нож, и задел Шнариалу, но та успела выдернуть Санду из клетки, и они побежали в лес. Потом Шныряла совсем ослабла и перекинулась с собакой, чтобы Санда смогла тащить ее на себе. А потом они услышали, что их преследует Капкаун, и спрятались, и он прошел мимо, а они свернули к ручью. Теодор слушал все это, а мир темнел и темнел на глазах, будто кто-то понемногу прикручивал фитилек лампы. Мир угасал. На Тео надвигалась плотная и вечная ночь. Он вяло подумал про смыкающуюся вокруг него полночь и вдруг вспомнил слова отца. «Но шансы еще есть, помни это. Однажды для тебя погаснет солнце, и ты очутишься в полной тьме. Тогда, Тео, смотри в небо сердцем. Быть может, ты увидишь, как красив далекий свет одинокой звезды. Но если нет, тебя ожидает одно — вечная ночь». Отец сказал это перед тем, как исчез навсегда. При мысли о родителях заныло сердце. Он одинок, совсем одинок. И эта надвигающаяся мгла, охватывающая не только его, их всех — Вика, Шнериалу, Санду. Они забрели в самое сердце полуночи, в самую бездну. Зачем? Что за безумие подвигло их на поиски путеводителя? Нам не выбраться, спасения нет. Мы все погибнем либо в Золотом замке, пытаясь найти выигрыши, либо в этом путешествии в никуда. Смерть заманивает нас и закрывает за нами двери. Впереди нас ждет гибель, и отступать тоже некуда. Мы умрем, и я, и они. Теодор сжал кровоточащую руку в кулак, осознав, что кровь падает все чаще, и закрыл глаза, чтобы не видеть окружавшей его тьмы. Вдруг раздался голос Санды, звонкий от волнения. «Тео!» Он зажмурился и проговорил. «Ты сказала, помощи ждать неоткуда. Думала, я... «Мы не придем?» Санда шумно втянула воздух. Теодор тряхнул головой, загораживая лицо волосами. «Санда, я знаю, что я монстр. Знаю, что... Тебе бы хотелось другого спутника, вроде Вика, только живого, с чувствами, благородного, нормального. Никто из нас не нормален. Они не жители, и я странный. Я знаю, что я чудовище, но все-таки человек, понимаешь? Я не такой. Я бы никогда не ушел, зная, что...» Голос Теодора сорвался. Он явно наговорил лишнего. «Я все понимаю. Не дурак. Я бы не дошел сюда, не будь договора. Вы спасли меня от птицы и... Тео!» «А? Договор же просто бумажка». «Но... Ты правда думаешь, что несколько слов, начерканных на клочке бумаги, заставили Вика и Шнариалу рисковать ради тебя? Ты что, серьезно, Тео? Не будь договора, не будь его, ничего бы не изменилось. Вот так». Теодор открыл глаза и из-под лобья взглянул на Санду. Затем отвел пряди за ухо, открывая лицо. Они сидели на бревне, слушая перешептывание листьев. Лунные зайчики плясали по стволам и головкам кивающих цветов, бледных призрачных нарциссов, которые все-таки нашли силы распуститься на проклятой земле возле багровых топий. Весна добралась и сюда. «Знаешь, там, в клетке...» Санда уставилась в темноту за спиной Теодора. «Я думала, все, конец. И поняла, что мне ужасно не хочется умирать. Нет, даже не так». Она прикрыла глаза и потерла переносицу. «Умирать никто не хочет, конечно. Просто не хотелось, чтобы все закончилось так глупо, потому что за все годы я не сделала ничего такого особенного. Чтобы чувствовать, я жила ради чего-то, и умирать не жаль. Понимаешь?» Тео не понимал. Когда он в свое время подумал, что ему пришел конец, он ощутил только ярость, но он кивнул. Санда слабо улыбнулась. «Может быть, если я спасу отца и Раду, почувствую, что все-таки жила не зря. И от меня был хоть какой-то толк, след, понимаешь? Мне кажется, никто не должен жить зря. Вот не жители, они ведь возвращаются, чтобы завершить какие-то дела, да? Шнырял и Вик. Как думаешь, что они такого не сделали, если смерть дала им второй шанс?» «Не смерть», — покачал головой Тео. «Жизнь». Из-за деревьев раздался болезненный вскрик Шнырялы. Санда содрогнулась, Тео внутренне сжался. Вик говорил, Шныряла умерла из-за него, а он умер из-за нее. Не потому ли жизнь дала им второй шанс? А ради чего вернулись его родители, отец, мать? Это была тайна, которую каждый из них хранил в глубине сердца, но Тео был уверен, они знали, зачем вернулись. А если он погибнет в Макабре? Вернется ли он нежителем? Если да, то ради чего? Теодор поднял глаза к небу. Там, в полночном зените, мерцали далекие прекрасные звезды, они были до него. Ими любовались те, кто покоится в земле веками и тысячелетиями. Звезды будут светить тем, кто придет после него, когда он сам будет лежать в земле, погибшим ли в Макабре юношей, мирно ли уснувшим на своей кровати стариком. Но сейчас, именно сейчас, в самом сердце полуночи, его очередь смотреть на звезды, его очередь восхищаться их красотой, его очередь жить и брать от жизни все, что он сможет взять, и сделать так, чтобы его путь был пройден не впустую. В эту секунду душа Теодора наполнилась каким-то давним полузабытым светом, и он подумал, быть смертным неплохо. Смотрит ли смерть на звезды? Понимает ли их красоту? Вряд ли. Жизнь — это краткий миг между прошлым и будущим, который принадлежит только человеку, ему, Тео, здесь и сейчас. Никогда ни перед этим, ни после его не будет. Поэтому смерть, владеющая вечностью, не может чувствовать жизнь. А он — простой и слабый человек. Да. Вдруг Теодор ощутил на своей руке холодные пальцы. Он вздрогнул и опустил взгляд. На его руке лежала ладонь Санды. Тео подумал, что она хочет... Но ошибся. Девушка перевернула его руку ладонью вверх. «Ты видел? У тебя кровь!» Санда суетливо пошарила по карманам. «Да были же! Ах!» Она вдруг подорвалась, побежала на поляну возле берега и через несколько минут вернулась, неся длинную полосу ткани, жестяную кружку и баночку. «Они уже заканчивают». Санда положила ткань на мох, пристроила рядом баночку с мазью и снова взяла Тео за руку. Он не сопротивлялся. Просто смотрел, как она что-то бормочет, сдувает челку со лба и закусывает нижнюю губу, разглядывая и промывая рану чистой водой из кружки. Как то и дело поднимает глаза, мельком перехватывая его взгляд, промакивая порез уголком чистой тряпицы, как аккуратно смазывает ладонь заживляющим средством змеевика. Тео чувствовал, как внутри его все дрожит от каждого, каждого ее прикосновения, осторожного, нежного, теплого. Как отзывается в его ледяной руке что-то странно приятное, как тепло разливается от кисти по всему телу, доходя до самого сердца. Переворачивая руку, чтобы Санда могла покрепче затянуть полосу ткани, он провел пальцем по ладони девушки, как будто невзначай. Санда завязала узелок между большим и указательным пальцем так, чтобы можно было после развязать. «Тео, не слишком ту...» Она осеклась. Длинные пальцы Тео накрыли кулак девушки, обхватив его целиком. Ее маленькая рука утонула в его руке. Тео сжал пальцы чуть сильнее и вдруг похолодел от испуга. А что, если Санда выдернет руку, скочит на ноги, отшатнется, разозлится? Тео испуганно вскинул глаза на Санду. Ее лицо не было злым. Девушка все так же сидела рядом на бревне, и лунные зайчики скакали по ее волосам, в то время как пальцы Тео заскользили по тыльной стороне ее ладони, поглаживая и... Вспышка. Удар сердца, словно удар молнии. Со всех сторон ударили краски, звуки, запахи, в 100 крат сильнее, чем те, какие когда-либо ощущал Тео, будто совсем рядом взорвали яркую сверкающую хлопушку. Теодор захлебнулся воздухом, вскочил, отдернув руку от Санды и ошеломленно заозирался. Он глядел в ночь и видел, что она цветная. Даже листья над головой были вовсе не черны, они переливались всеми оттенками сумерек, где-то фиолетовые, где-то темно-синие, переходящие в лиловый. «Тео, что такое?» — встревожилась Санда. Он не ответил. Сердце билось с ликующей радостью. Он видел, снова видел цвета, да еще какие! Теодор взглянул на Санду. Она была не серая, нет. Она стала той, какой Теодор запомнил девушку, прежде чем цвета выключились, в тонах осени, теплая и золотистая, с рыжим листом во впадине ключиц. Тео охватил восторг. Попроси Санда сказать, что он чувствует, он даже языком шевельнуть не смог бы, не смог бы подобрать и пары слов, чтобы выразить, что он ощутил, когда мир озарился вновь, будто до этого он был ходячим мертвецом. Теперь же, вдыхая ночи, видя ее краски, ее оттенки, каждую искорку звезды и серебристой листвы, Теодор ощутил себя живым, по-настоящему живым. Как это было чудесно — родиться вновь! Теодор опомнился только тогда, когда из-за деревьев шагнул Вик и сделал знак идти за ним. Санда кивнула, и они все вместе направились к берегу. Тео шел на подгибающихся ногах, не зная, отчего его щеки пылают больше, от прикосновения к Санде или от радости, что мир снова цветной. Цвета вернулись в тот самый момент, когда он прикоснулся к девушке. «Почему?» «В этом есть какая-то связь», — подумал Теодор, выныривая из-под балдахина серебристых листьев. «Какая? Что за чертовщина с этим странным порезом, гаснущими цветами?» С плеч словно упал тяжелый груз. И теперь, когда Тео вышел к берегу ручья и увидел, как сверкают и переливаются хрустальные волны, его снова охватило восхищение. «Ничего не потеряно. Я идиот. Ничего не потеряно же. Все будет хорошо. Да будет, точно. Я знаю. Просто знаю. Откуда знаю, понятия не имею». Тело стало каким-то воздушным, легким. Казалось, Тео сделает шаг и взмоет в небо, и с ветром унесется над деревьями и топями туда, к золотой тропе, и через мгновение приземлится прямо в то место, где его ждет путеводитель. В этот миг ему казалось, что в мире нет ничего проще, чем найти эту карту, чем добыть выигрыши, чем спасти родителей. Ему казалось, это не труднее, чем станцевать. Если бы сейчас послышалась далекая игра кобзы, подобно той мелодии, которая звучала в Мерцишор, первый день макабра, Теодор бы, не раздумывая, начал приплясывать. «Чего сияешь, как начищенный пятак?» — проворчала Шныряла. Теперь на ней была мешковатая мужская рубашка. Видимо, Вик отдал ей свою после перевязки. «Как ты?» — спросил Тео. На миг тревога вернулась. «Ну, скажем так...» — она кашлянула и скривилась. «Если эти мордовороты не вернутся, какое-то время я тебя еще подостою». «Дико», — строго сказал Вик, — «лучше отдохни». Лицо Шныряло и правда пугало. Зеленющее и бледное, страшнее, чем у мертвеца, и Теодор содрогнулся. «Только бы обошлось», — подумал он. «Без ножа еще перекидывалась», — бормотала Шныряло. «Без ножа много сил уходит». Вик протянул Теодору свою бездонную сумку. «Нам нужно скорее убираться. Кэпкеуны могут обшаривать окрестности. И нам все равно, кто будет это делать, победители или побежденные. Уходим, немедленно. Дике нельзя двигаться, но... Если мы останемся здесь, это смерть. Дика обернется, и я ее понесу. К тому же в обличии перекидыша ей будет проще восстановить Си...» «Говорил бы своими словами, заживет как на собаке». Шныряла фыркнула, но Вик метнул в нее строгий взгляд. «Двинем на север, между лесом и топями. Если завидим капкаунов, будем уходить вглубь трясины. Другого пути нет. Надеюсь, выберемся к холмам и попробуем отыскать нашу тропу. Она ведь выводит из багровых топей, значит... В общем, мы сейчас между молотом и наковальней. Или прорвемся, или...» Змеевик посмотрел на Санду и Тео, ожидая реакции. Теодор и сам понимал, тут оставаться нельзя. Конечно, нужно скорее уйти подальше от селения чудовищных тварей, только вот Шныряла. Вик воткнул в землю нож, поднял Шнырялу, поддерживая под локти, и помог перешагнуть через рукоять. Как только девушка ступила на мшистый зюзник, буйно разросшийся на кочках, началось преображение. Нога Шныряла истончилась, укорачиваясь, ботинок слился с кожей. Затем девушка переступила через нож второй ногой, и преображение ускорилось. Тело Шныряла неожиданно осело и сжалось. Шкура, покрывающая плечи, словно расползалась в стороны и вниз по спине, руки втянулись внутрь болтающихся меховых лап, и шкура тотчас приросла к ним, как перчатка облегает руку. Через пару мгновений на земле стояла лохматая серая собака. Потрепанная и ничуть не привлекательная, такую бы точно гоняли в городе, едва завидев у мусорных баков или на пороге дома. Собака Шныряла была не так, чтобы очень крупной, но не маленькой. Теодор задумался, как же Санда так долго тащила ее на себе. Он мельком посмотрел на девушку, хрупкая и невысокая. Вот уж не подумал бы, что Санда будет так волноваться о Шныряле. Он представил, как девушка берет на руки раненую собаку и несет ее, продираясь через кусты, заросли колючек и хлесткий плющ. Тео даже видел, как она, пошатываясь от тяжести и усталости, упирается окровавленной ладонью в ствол дерева, оставляя тот самый отпечаток, который нашел Вик. И вот Санда тащит и тащит на себе собаку, и с каждым шагом ей все тяжелее, собака скулит, кровь из ее раны льется и льется под ноги. Заслышав Капкауна, Санда собирает все силы, бежит по ручью, взбирается на берег и прячется за огромный камень, чувствуя, что нести раненую больше не может, но и оставить ее одну не может тоже. И девушки молятся, чтобы монстр не отыскал их, и готовятся принять последний бой. Видение покинуло Теодора, но он еще стоял, очарованный им с какой-то странной болью и радостью, разливающейся по венам. Нет, не была Санда такой ж трусихой, как он посчитал сперва. Может, ей не хватало силы и скорости реакции, не хватало жизненного опыта, но трусихой она не была. И то, что Санда отчаянно спасала Шнариалу и заботилась о ней, хотя сперва так ненавидела, вызвало в груди Теодора неожиданный прилив нежности. Сейчас, когда Вик прорезал в запасном заплечном мешке дырки для лап и хвоста и устраивал Шнариалу в импровизированной переноске, Санда была рядом, помогая и поглаживая собаку Шнариалу между ушей, а та только поскуливала от резких движений и чуть клацала зубами. Вик присел, вдел руки в лямки и осторожно встал. Тео набросил сумку на плечо, вдохнул терпкий воздух и еще раз посмотрел на ручей. «Все будет хорошо», — сказал он себе. «Если не сейчас, то чуть позже. И я точно знаю, у нас все получится, все как задумано. Мы найдем путеводитель, выберемся отсюда, мы сможем». Они спустились с берега и двинулись гуськом сначала вдоль ручья, а потом по вязкой болотистой местности. Теодор шел последним и, глядя на спины Вика и Санды, чувствовал уверенную радость. Позади были ужасы капкаунской общины и страшная опасность. Впереди ждала неизвестность. Но близость тех, кому можно доверять, на кого можно положиться, разливалась внутри совершенно особым чувством. Теодор знал, когда бы они ни выбрались из полночи обратно в Трансильванию, они не будут прежними, не будут чужими, такое не проходит бесследно, они теперь навсегда одна команда, сколько бы ни прошло ночей и лет. Забыть такое невозможно, они отныне вместе, связаны одним путешествием, такие непохожие друг на друга, такие разные, но продолжающие идти сквозь полночь вчетвером. «Ты знал», — подумал Тео, вспомнив волшебного Кобзаря, — «ты все знал, знал, что так и будет. Значит, вот как побеждали остальные игроки. Не потому что оказывались сильнее или умнее других, а потому что создавали союз? Кто-то из игроков находил путеводитель? Кто-то возвращался живым?» — спрашивал Теодор, и Кобзарь ответил «да». Значит, это и есть шанс одолеть смерть, полагаться на то, чего нет у нее. Теодор вспомнил свои мысли, когда смотрел на звезды. Так и есть. Все, что есть в смерти, — это одиночество и вечность. Вечное одиночество. Ей никогда не познать ни любви, ни дружбы, ничего хорошего. Она может только отнимать, разрушать, сеять злобу. Она не знает любви. Она... чёрствая и сухая, как крышка гроба, сильная лишь только тем, что может забирать людей. Может ли быть так, что человек окажется ее сильнее? Теодор вспомнил загадки смерти в первом туре Макабра. Кто обладает тем, чем обладать не удается ей? Человек обладает тем, чего нет у смерти. Пусть этого мало, но у него, Теодора, есть это что-то, а у нее нет. Теодор услышал знакомый звук и от неожиданности споткнулся. Замер, будто налетел носом на стену. «Стойте!» Путники остановились. Они брели уже много часов. Луна садилась, свет между стволами разливался совсем тусклый, наползали тени и мгла. «Уйти, быстрее уйти подальше от мерзких существ!» Эта мысль подгоняла их словно хлыст. Они спаслись чудом, будто кто-то помог свыше, учинив стычку общин именно в эту ночь. А ведь и поспать-то удалось всего несколько часов на маленькой неприветливой кочке среди багровых топий, когда встал кровавый туман и завертелось с капкаунами. Даже ели на ходу. Разве что змеевик ненадолго опустил на землю Дику и дал ей немного еды и воды, проверил рану. Теодор тоже проверял порез, поначалу с тревогой. Все казалось, сквозь ткань проступит кровавое пятно, но нет. В руке чувствовалось тепло и легкость, а то прежде была как лед. Потом снова вперед и вперед, углубляясь в полночь и отдаляясь от затерянного где-то меж лесистых нагорий на юге Золотого замка с дверью в Трансильванию. И тут он услышал. Вик повернулся, сощурив блестящие глаза, хотел что-то спросить, но Теодор поднял руку, чтобы все молчали. Отбросил волосы назад, прислушался. Точно. С запада доносился такой узнаваемый звук, призрачный и чарующий. «Теодор, вы не слышите?» По растерянным лицам он понял — нет. Вдруг змеевик тоже развернулся к западу. Некоторое время он вглядывался в темноту редкого леса, прорезанную между стволами полосками лунного света, и вдруг, кивнув, махнул спутником и шагнул туда, откуда шли звуки. Они выбрались на опушку и увидели по левую руку багровые топи. Там, на юго-западе, где поднимался сизый туман, и небо заволокла волнистая красная пелена, откуда порывы ветра приносили запах мертвечины. Тут же земля была твердой, да и нормальные растения росли тут и там, белели высокие березки, а дальше на западе темнела кромка леса. Багровые топи кончились, начались пологие холмы, поросшие красноватой травой. «Вы слышите?» Теодор всмотрелся в путников, пытаясь прочесть по их лицам ответ. Он-то прекрасно различал, как усилились далекие звуки, едва они выбрались на ровное место. Шныряло что-то тявкнуло из-за спины Вика, он же поглядел на север, по правую руку от топий. Там, в сгущающейся над горизонтом темноте, мерцала комета. «Музыка! Та самая!» Все переглянулись. Теодор вытянул флуэр, но только поднес к губам, как Вик покачал головой и опасливо оглянулся. Тео понял, что не стоит выдавать себя, ведь вся округа принадлежала кэпкэунам. Однако рискнул и тихо-тихо, едва громче ветра, выдул несколько нот. Музыка на севере всплеснула, будто открыли дверь в комнату, где играл невидимый музыкант. «Тропа где-то там», — кивнул Теодор. «И еще, музыка здесь намного громче. Когда мы спускались с уступа, где Санда ужалил Лидерц, я слышал музыку очень тихо, она то и дело прерывалась. Когда нашли тропу, она уже не замолкала, а потом, чем дальше шли, тем громче она становилась. Вот и сейчас». Он поглядел на Вика и Санду, и тут раздался неожиданно ясный голос Санды. Девушка смотрела на комету, мерцающую над пологими холмами, поросшими вереском и кукушкиным льном, и декламировала по памяти: «По тропе золотой ты уйдешь далеко. Если ищешь заветное место, всех дорог перекресток увидеть легко, как услышишь беззвучную песню». «Ну, насчет уйти далеко, по-моему, мы в такие порядочные дебри забрались, что могли этот замок уже раз 10 найти». «Мне кажется», — начала Санда. «Ну?» «Ну, как бы это...» — замялась девушка. «Не все так просто. Там же сказано, если жив, не пытайся напрасно. А что если... Ну, туда можно войти только мертвым?» Вопрос повис в воздухе. Но Теодор уже давно обдумал эту строчку. «Я думаю, это означает, что дверь открывается только нежителям». Он глянул на Вика, Санда нервно прикусила губу. «Да, но...» «Санда...» Кобзарь же говорил, были игроки, которые находили черный замок и возвращались оттуда живыми, помнишь? Я же спрашивал его. Девушка прищурилась. «Ну да, помню. Думаешь, смерть от них прятала путеводитель?» «Понятия не имею. Может, они искали выигрыши по-другому, ведь в замке артефактов куча, если еще знать все языки, на которых они описаны. Может, другие игроки были не такие, как мы, ну там, мозгов побольше». Санда оскорбленно запыхтела, и Тео решил, что ляпнул что-то не то. «Вик, твой отец не говорил о тех, кто возвращался?» Вик покачал головой. «Мой отец правит под землей многие века. Он покинул мир полуночи давным-давно и отправился в Карпаты, где и поселился под горами. Волшебные существа умеют проникать из полуночи в ваш мир и раньше делали это часто. Потому и ходит столько сказок. Кое-кто из людей видел пришельцев. Но вот живые люди попасть сюда просто так не могут, только через дверь. А мой отец не интересуется простыми людьми. Я думаю, — начал Теодор, — игроки могли находить выигрыши по-другому. Это только мы получили подсказку от того проигравшего в Макабр. Повезло. «Зачем тогда игроки искали черный замок?» — спросила Санда. «Затем же, зачем и мы», — пожал плечами Теодор. «Вернуть что-то важное. Я думаю, игроки с такими желаниями, как у нас, были всегда. Богатство, зелья, успех и слава — все это не то. Большинство тех, кто играет со смертью, делают это по личным причинам, а точнее хотят обыграть смерть в отместку за то, что она кого-то отняла. Разве ты не этого хочешь?» «Да, но...» — Санда покачала головой, задумавшись. «Ты же слышала», — нетерпеливо заговорил Теодор, «ищи, не найдешь, и есть черный замок теней. Я уверен, там должны быть наши родители». Санда прерывисто вздохнула, и Теодор заметил, как дрожат ее руки, обнимающие плечи. Конечно, когда они стояли там, у стен Золотого замка, мысль о другом, наполненном тенями, не особо пугала. В мерцании волшебных вещиц, драгоценных камней, разноцветных витражей все казалось сказочным, казалось легким отправиться куда-то и найти там карту. Но как только они сошли с золотой тропы, окунулись в темные леса и топи, населенные жуткими существами, радость от того, что они вот-вот найдут путеводитель и отыщут выигрыши, померкла. Снова навалилось сомнение, страх. Будто брели по шаткому мостку над пропастью, шаг влево, шаг вправо — упадешь. «Правильно», — говорил Кобзарь. Полночь полна опасностей. Глашатай смерти снова был прав. Он ведь наблюдает за Макабром не один век. Значит, уже видел, как оно случалось прежде. Но, с другой стороны, он видел и победителей, а значит, его подсказка верна. «Кобзарь нас не обманул», — упрямо нахмурился Тео. «Он дал подсказки». «Да, но это всего лишь очень смутные намеки». Санда грустно потерлась царапанное лицо и нервно огляделась. Листья редко растущих деревьев шелестели, словно нашептывали беду. Плену Капкаунов выбил из девушки вернувшуюся было надежду на успех. Тео увидел, что ей снова хочется вернуться, бросить все, спрятаться. Только где спрятаться здесь? Неужто она не понимает, что назад дороги нет? Поздно. Либо вперед и до конца, либо... Тео решительно тряхнул головой. «Кобзарь не мог сказать нам прямо, Санда! Ты не забыла, кому он принадлежит? Он не мог сказать всю правду в глаза, потому что он все-таки глашатай смерти». «Главное, чтобы ты сам это не забыл», — ответила она тихо. Теодор осекся. Внутри заклокотало упрямство, он все равно знал, что прав. Он чувствовал, что все получится. «Пойдем», — бросил он змеевику, стараясь не смотреть на Санду. «Мы уже близко, я знаю». Теодор шагнул на север, но Санда стала стоять как вкопанная. Змеевик, никому не обращаясь, сказал в небо, «Дороги мира много лет ведут кого-то прочь. Направо, влево или вперед, на утро или в ночь. Но, избирая путь, ты верь, дорога не важна, покуда знаешь, что за дверь тебе, мой друг, нужна. Иди на запад, на восток, придешь к своей двери, у мира тысячи дорог, и все они твои». Слова Вика звучали плавно и нараспев, и показалось естественным, что они точно легли на далекий мотив печальной завораживающей дойны. Тео скользнул по змеевику взглядом, тот был спокоен, словно мраморная статуя, ни одной эмоции, холод и вечность. И в этот миг Теодор с удивлением заметил, профиль змеевика точь-в-точь, как у легендарного господаря горы. Порой в лице парня промелькивало что-то мирское, как у Шныряла или Санды, но в основном оно было каменным и... вечным. Вик не от мира сего, в прямом смысле. «Что это?» — спросила Санда. Вик обернулся и поглядел холодными каменными глазами. «Это мне напевала няня перед сном, когда я еще был ребенком. Я перевел песню на ваш язык». «Перевел?» «Да, с шипения. Меня нянчили змеи после того, как мать...» Змеевик запнулся. «После того, как родив меня, моя мать все-таки нашла выход из владений подземного царя и бежала в мир людей». Санда удивленно распахнула глаза. «Бежала?» «Мой отец, господарь горы, насильно уводил девушек с поверхности в свое царство, и у них не было выбора — либо стать его женой, либо погибнуть. Простому смертному не найти выход из-под горы, где на каждом углу сторожа и слуги его величества. Долго жить там в полном мраке, холоде, в страхе невозможно, так что ей повезло. «Но как же ты?» Вик приподнял уголки губ, будто по привычке, которую подхватил за время, проведенное с ними, но глаза его не потеплели. Вопрос остался без ответа. «Она не вернулась за тобой?» — расстроенно спросила Санда. Вик покачал головой и, втянув ноздрями холодный ночной воздух, завел косицы за ухо. Кольца меланхолично и тонко звякнули. Я никогда ее больше не видел. А когда наконец-то смог выбраться на поверхность, пошел искать ее в город, и там... Тут Вик словно опомнился. Чуть повернул голову в бок, прислушиваясь к дыханию Шнырялы, и прикрыл глаза длинными ресницами, словно вспоминая что-то давнее и забытое, как погасшая в небе сотни лет назад звезда. Короче, в песне говорится, что мир — перекресток всех дорог и путей тысячи тысяч, так шипела мне няня в детстве. Неважно, куда ты отправишься, если знаешь, куда хочешь прийти, ты туда придешь, через восток или запад, под землей или над землей. Главное — знать о конечной цели пути. Вот так. Вик поправил лямки на плечах и зашагал вперед, шелестя пушицей, травой с белыми хрупкими метелочками, которые заросли почти плоские холмы к северу от багровых топий. Издалека, в свете луны и звезд, казалось, что равнину бережно укрывал призрачный саван. Шли недолго, внимательно всматриваясь под ноги. Луна стремительно опускалась, и видно было все хуже и хуже, все растворялось во тьме. «Вон, глядите!» Змеевик вдруг оживился и вскочил на пригорок, но Тео и сам видел. В косых лунных лучах, там, впереди, среди теней и пятен мглы, что-то мерцало и поблескивало, будто нить золотого ожерелья, упавшего с неба в траву. «Не мириться!» — ахнула Санда. Они воспряли духом, поспешили к тропе и вскоре вышли на ту самую, единственно верную тропку в полуночи, по краям которой тоскливо шелестели кустики золотого базилика. Тео и вовсе ликовал. Он шел, разглядывая мир, будто впервые. После того, как цвета вернулись, его наполняла бодрость и невероятная уверенность. Так чувствует себя человек, выздоровевший после долгой болезни. Мир вновь открыт, прекрасный, лучистый. Санда улыбалась во весь рот, скулы Вика немного порозовели, и даже Шныряла вывалила язык и пару раз махнула хвостом. Дойдя до зарослей густого терновника, решили сделать привал. Вик осторожно снял заплечный мешок со Шнырялой и проверил рану, а Тео, бродя чуть в стороне, заметил черное пятно, кострище, чуть присыпанное землей. Но разводить огонь они побоялись, так что едва села луна, все, кроме дозорного Тео, улеглись на земле, закутавшись в пледы. Последним дежурил Вик. Он поднял всех сразу же, чуть только над горизонтом поднялся белый щербатый шар. Тропа уводила на север, и некоторое время спустя на выбеленном луной просторе замаячило что-то черное, и именно к этому черному вела Немирица, бодро оббегая холмы. Теодор теперь слышал звуки дойны совсем близко. Сердце ликовало и прыгало, они близко, они у цели. Змеевик первым взобрался на пригорок и остановился в удивлении. Следом поднялись Тео и Санда и тоже замерли. Перед ними, насколько хватало глаз, раскинулась пустошь, а невдалеке среди травы темнел черный, будто выжженный круг, а посередине него высился черный же прямоугольник. К шелесту ветра примешивались странные звуки, словно бы вздохи, какие можно услышать от спящего, и какие-то негромкие отдаленные бормотания. А может, это все Теодору просто чудилось? Приблизившись, Тео понял, что это не гарь, оставшаяся после пожара. Землю покрывало множество угольно-черных цветов. Золотая тропа постепенно угасала среди этой черноты, едва доходя до прямоугольника, который при ближайшем рассмотрении оказался одиноко стоящей дверью. Путники осторожно подошли к самому краю странной поляны. Каждый цветок был высотой примерно по колено и устало склонял к земле головку, как это делают подсолнухи. Листья их блестели под луной, точно смазанные дегтем, гладкие и скользкие. Теодор наклонился, всмотрелся в один цветок и тут же с невольным вскриком отшатнулся. Черные лепестки окаймляли белый череп. Цветы едва различимо шевелились в полудреме, перебирали листьями по воздуху, и черепа поворачивались на стебельках, вздыхая, открывая и закрывая рты, что-то бормоча. По телу Теодора прокатилась ледяная волна, вышибая холодный пот. Он попятился, но змеевик поднял руку и приложил палец к губам. Санда остолбенела. Глаза ее, круглые, точно две монетки, вытаращились на ужасные цветы. «Я знаю, что это», — сказал Вик негромко. «Смерть цветы». Санда хотела что-то спросить, но от испуга у нее пропал голос. «Да?» Теодор прокашлялся и потянулся к ножу. «А я, знаешь, все думал, странные какие-то подсолнышки». Сад спал. По цветам проносился сонный ропот, слышались вздохи, точь-в-точь человеческие. Черепа дремали, некоторые даже прикрывали черными лепестками глазницы, а еще откуда-то со стороны двери явственно доносился самый настоящий храп. Гулкий и булькающий, какой может издавать тетушка преклонных лет после пары бокалов хорошего вина. Теодор нахмурился, вспоминая, и торжественно зачитал: «Тайный сад охраняет заветную дверь среди тысяч других и опасных, но открыть ты не сможешь тот путь, уж поверь, если жив, не пытайся напрасно». «Думаешь, та самая?» — Санда встрепенулась. Она пробежала взглядом по смерть цветам и вздрогнула. Ее губы зашевелились, и Теодор понял, что она повторяет: «Если жив, не пытайся напрасно». Змеевик потянулся к мечу и вытащил лезвие на ширину ладони. Секунда — выхватит оружие и бросится. Спина, как напряженная струна. Он с прищуром вглядывался в дверную створку в самом центре черной клумбы, за которой до самого далекого горизонта белела в свете луны пустошь, по которой гулял ветер. Мерцала комета, словно зажженная лампада над дверью, нестерпимо яркая и сияющая. Им на счастье, сейчас комета давала столько же света, сколько и луна. «Что делать-то?» — спросил Теодор. Вик колебался. Еще раз приложил руку к губам и, отойдя чуть в сторону, опустил поскуливавшую шнырялу на землю. Рука парня дернулась, словно он хотел погладить собаку по спине, но удержался. Шныряла, шатаясь, встала на лапы, и змеевик жестом приказал ей оставаться на месте. Он отвернулся и зашагал к цветам. «Я первый». «Стой!» — зашипела Санда, но Вик покачал головой. «Я пойду первым». «Почему?» — напористо спросил Теодор. Вик растерялся. «Ну, я старше», — нашелся он наконец. «И?» — мрачно усмехнулся Теодор. «Зато у меня волосы длиннее, значит, я первый». Он перехватил нож поудобнее и сделал шаг к черной клумбе, но змеевик ухватил его за локоть. «А у меня? У меня оружие больше!» Тео фыркнул. «А у меня рожа страшнее!» Вик хмыкнул, изогнув бровь, и хотел обойти Тео, но тот преградил ему дорогу. От резкого движения поло плаща хлопнуло и задело ближайшее растение. Цветок встрепенулся, поднял головку, белый череп раскрыл рот и... громко заплакал. Вик и Теодор мигом бросились по тропе обратно. Гулкое всхрапывание прервалось, кто-то забулькал и заклокотал, а потом раскашлялся. Парни обернулись, хрипло дыша. Санда стояла перепуганная, готовая чуть что броситься на утек. В тишине слышался одинокий плач черного цветка. От его безутешных рыданий по коже бежали ледяные мурашки. Вдруг раздался громкий скрипучий голос. «Эй, кто там?» Тео, Санда и Вик переглянулись. «Чего молчите, истуканы? Думаете, я вас не вижу? Ага, особенно этого дылду с мечом, так и проглядишь, ну конечно. Или не к вам обращаюсь? Думаете, тут еще есть кто-то посреди этой чертовой пустоши?» Глаза Санды, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Змеевик и тот рот приоткрыл и даже пару раз растерянно моргнул. Голос доносился с середины поляны, где торчала одинокая дверь. «Чего таращишься, красавчик? Язык проглотил, что ли? Жалость-то какая! В кои-то веки за столько лет пожаловали гости, и надо же! Ведут себя как кучка неотесанных деревенщин. Вас что, здороваться не учили?» Вновь повисла тишина. Теодор вглядывался в дверь. Женщина, наверное, пряталась за ней. Почему тогда не выйдет? Теодор еще раз переглянулся со змеевиком. Все еще сомневаясь, решил отозваться. «Добрый вечер!» «Доброе утро, потластенький!» — дружелюбно ответила незнакомка. «А друзья твои как? Говорят?» Теодор, ошарашенный словом «потластенький», растерянно поглядел на спутников. Шныряла подскочила на задние лапы и вытянулась в струнку. «Да вроде до этой минуты говорили...» «Ну, слава полуночи, еще и говорящие, а то надоело сипух выслушивать, у них одни мыши на уме. Давайте, давайте, ножки в ручки и топайте сюда!» Теодору казалось, что он очутился посреди ярмарки в самый разгар веселья, и его пытается заманить к прилавку какая-то деревенская мадам под хорошей мухой. Он ничего не понимал. «Погоди», — остановил его змеевик, — «тут что-то не так». «Вы кто?» «Ну, здрасте, мордасти, а вы не знаете? Ты что, заблудился по дороге к булочнику?» Мадам зевнула, судя по звукам, во весь рот, сладко и протяжно. «Тут что-то не так», — повторил змеевик, пытаясь собраться с мыслями. «Это ловушка, нас заманивают». Парень сжал рукоять меча так, что костяшки побелели. «Приготовьтесь отступать», — шепнул он. Незнакомка недовольно крякнула. «Когда барышня тебя в свои покои зовет, ты тоже вопишь, ловушка?» Она гаденько хихикнула и протянула, словно приглядываясь. «Хотя нет, нет, никакая барышня тебя не зовет. Знаю я, кто ты, вижу по твоему лицу. Все барышни твои... «Гадюки! В прямом смысле!» Вик ахнул, затем выдавил «Ничего подобного!» «А, пошипи мне тут еще!» Мадам усмехнулась и снова зевнула. «Да не бойтесь!» — протянула она лениво. «Мои цветы вам ничего не сделают. Только не тревожьте их без цели. Идите сюда аккуратненько, поговорим!» Змеевик протестующе набычился. Теодор все пытался высмотреть говорящую, да и Санда тоже вытягивала шею, шныряла, озадаченно нюхала воздух. «Ну, мне что, еще 100 лет ждать? Вам дверь хочется открыть или как? Вы же ищете замок, который не сыскать простым смертным, разве нет? «Думаете, я тут первый год, что ли, стою под ветрами и звездами, таращась в пустоту?» Незнакомка грустно усмехнулась. «Все я знаю, и то, что ждет вас за дверью, знаю. Но так просто не пропущу. Вы должны мне разговор. Идите сюда, ничего с вами не станется, клянусь... панталонами волшебного кобзаря! Ха-ха-ха!» Она расхохоталась. «Ну же, от разговоров еще никто не умирал, по крайней мере, если вели их вежливо». Теодор переглянулся со спутниками. На него будто во время глубокого сна кружку воды вылили. Он стоял и ровным счетом ничего не понимал. Что за голос? Откуда он все знает? «Что происходит вообще?» «Ну, — вздохнул он, — делай-то что-нибудь надо. Может, все-таки подойдем к двери?» Змеевик расширил ноздри и точь-в-точь стал похож на разъяренного Полоза. «Тебе не кажется, что клятва на кобзаревых панталонах немного ненадежна?» Мадам, услышав это, громко и раскатисто расхохоталась. Казалось, обычный смех утроили эхом. Тео даже вжал голову в плечи. «Ненадежно!» — протянула она со странной интонацией. «Ненадежно! Вот как! Послушай меня, юнец! Меч твой ненадежен, рука твоя ненадежна, подгорное царство отца твоего, гранитное, мраморное, базальтовое, все ненадежным назову, но только не панталоны кобзаря!» Теодор сдвинул брови. «По-моему, это уже слишком. Она над нами что, смеется?» В Впрочем, если вам так угодно, могу поклясться своими цветами. Если я хоть пальцем вас трону, пусть они засохнут на корню, хоть и вечные, как сама полночь, существующие столько, сколько длится макабр. Нигде не сыскать таких, потому что растить смерть цветы умею лишь я одна. Ступайте сюда, наконец, быть может, увидите их волшебство в действии. Тео колебался. Вик уперся и ни за что не хотел идти. Шныряла протестующе залаяла, и Вик воткнул нож в землю, чтобы девушка смогла перекинуться. Едва поднявшись с тропы, Шныряла хрипло рявкнула. «Вы совсем идиоты? Обойдите по кругу, посмотрите, кто за дверью!» И, схватившись за бок и побледнев, она осела на землю. Отмахнувшись от шагнувшего к ней Вика, девушка кивнула ему и Теодору, и они вдвоем отправились вокруг черной поляны. Мадам посмеивалась, отпуская в их сторону шуточки, и особенно ее забавлял Змеевик. Слыша, как она прохаживается насчет Вика, Тео даже покраснел. Наконец они увидели дверь сбоку. Просто дверь в каркасе, толщиной с человеческую руку не больше. За ней никого. Пустота. Двинулись дальше, но так никого и не заметили, разве что кто-то лежал среди цветов ничком. «Что еще придумаете?» — раздался грудной смех. «Ох, и повеселили вы меня! Последние гости не такие робкие были, вообще не думали, хотя, может, нечем было. Эй вы, я принесла самую страшную клятву в мире, а они еще раздумывают. Если на то пошло, катитесь вы к Балауру, не открою вам дверь, будете здесь торчать, покуда комета не погаснет». Санда испуганно ахнула. «Знаете что?» — возмутился Тео. «Это уже шантаж!» «А по-моему...» — подала голос Шныряла. «Ничего страшного. Ну, по крайней мере, я сама не пойму, какого лешего Вик повплетал в волосы эти дурацкие кольца». Мадам добрую минуту прохаживалась насчет прически Вика, а уж когда с хихиканьем спросила, не боится ли тот, что невеста будет слишком холодна в брачную ночь, Змеевик и вовсе покраснел. «Нет у принцев никаких невест!» — выкрикнул он неожиданно. «Нету! Наше дело охранять сердце земли, тайное волшебство гор! Что значат эти людские радости, как вы их называете, по сравнению с вечной жизнью и счастьем, которое испытываешь, когда тебе открываются тайные секреты земли, неведомые никому, кроме змеев?» «Наследных змеев!» — сухо поправила невидимка. «Которым ты не являешься!» Змеевик часто задышал, ноздри его снова раздулись. «Пока что!» Шныряла бросила на Вика мрачный взгляд и спросила. «Откуда вы знаете?» «Я знаю все, потому что я знаю истину. Если не подойдете сейчас, дверь я вам открою, только если луна покатится вспять. Поняли?» Теодор и спутники переглянулись. Это были слова Кобзаря. «А может, это...» «Голос женский, Тео!» «Ладно», — решительно сказал Теодор, — «у нас правда нет выбора. Если мы будем раздумывать дальше, может получиться так, что дверь и правда не откроется. Кто его знает, что там за сторож? Судя по голосу, какая-то перепившая тетка. Не думаю, что мы вчетвером не справимся с ней, так что...» Вик с неохотой кивнул, помог Шныряле подняться и повел ее по тропе. Санда жалась ближе к Теодору. Так, выставив перед собой оружие, они медленно и с опаской пошли мимо склонившихся по обе стороны от немерицы черных цветов. От их разговоров и хохота незнакомки цветы попросыпались. Они поднимали головки, разворачивали лепестки, и лунный свет скользил по маленьким с кулак ребенка белым черепам. Когда Тео хорошенько присмотрелся, то понял, что это не настоящие черепа, как он подумал с перепугу, а просто узор на чашечках. Клумба ожила. Цветы с интересом выглядывали друг из-за друга, рассматривая путников черными глазницами. Стараясь не касаться ни листьев, ни цветов, Вика Шныряла медленно продвигались вперед к двери, затем шла Санда, а замыкал процессию Тео. Наконец, они оказались на небольшой полянке, где цветов почти не росло. Здесь, у порога двери, рос и последний жалкий кустик немерицы. Прямо посреди пустоши, обдуваемая всеми ветрами мира под раскинувшимся звездным небом, стояла дверь. Просто дверная коробка, створка из темно-коричневого дерева, ручка-кольцо из тусклого желтого металла, возможно, латуни, которая поблескивала в лунном свете. Такие ручки можно было увидеть на старинных домах в Китиле. Кольцо обычно отливалось тяжелое, с небольшим утолщением, так что, поднимая и опуская его, можно было постучать в дверь, очень громко, не то что кулаком. Часто это кольцо держала металлическая пасть какого-нибудь фантастического существа. Ручка этой двери находилась прямо посередине створки, вдетая в широкий нос с раздувшимися ноздрями, выступающей на металлической морде натуральной горгульи, заостренные кверху уши, сморщенный лоб, массивные брови, низко нависающие над глазами, вся морда, потертая от времени и уродливая, выглядела насмешкой над женским лицом. Теодор прищурился издалека, разглядывая причудливую ручку, как вдруг заметил, что металлические глаза горгульи смотрят на него в упор. Ему даже дурно сделалось, до того жутким был этот взгляд, словно ручка действительно смотрела. Повисла гробовая тишина. Тео обогнал остановившихся спутников и, словно зачарованный, приблизился к двери. Какая-то неуловимая мысль вертелась в его голове быстро и резво, как шестеренка в часах. Он остановился совсем рядом с дверью, не отрывая взгляда от морды горгульи. Косой лунный свет падал на металлические морщины, и Тео увидел даже тусклые полоски пыли на изгибе надбровной дуги и засохший листик, торчащий из-за длинного уха, и глаза. Огромные, блестящие металлом, смотрящие в упор. Теодор глядел в ответ. Вик тревожно шагнул к нему, поднимая меч, а шныряла тихо тявкнула, как вдруг один металлический глаз подмигнул. «А-а-а!» Теодор с воплем подскочил, развернулся и бросился прочь. «Господи, она живая!» Уже знакомый насмешливый голос заполошно заорал. «Господи, они живые!» И следом раздался дикий булькающий хохот. Змеевик поймал Теодора за плечо, и тот, задыхаясь, обернулся. Путники ошарашенно уставились на дверь. Металлическая морда ожила. Рот ее изгибался, приоткрывая блестящий латунный язык и лязгающие зубы. «Тихо, тихо, успокойтесь. Если тебя чуть удар от подмигивания не хватил, парень, что с тобой будет, если тебя девушка надумает поцеловать? Небось, с перепугу в обморок хлопнешься!» Теодор ошарашенно моргал и не мог поверить своим глазам. Горгулья морда с интересом разглядывала всех четверых, переводя металлические глаза с одного на другого. Санда, та и вовсе спряталась за спиной Теодора и тихонько поскуливала, вцепившись ему в локоть. «М-да», — горгулья подмигнула Санде, «ну и парнишка тебе достался, деточка». Санда еще крепче вцепилась в Теодора, так что он охнул от боли. Первым в себя пришел змеевик. Он кашлянул и сипло спросил: «Вы кто?» Горгулья изогнула бровь. «А то не видно. Я дверь». «Что?» Дверь поглядела на Шнырялу. «Он правда дурень или так хорошо его изображает?» Шныряла, кажется, единственная смекнула, что тут происходит, и ухмыльнулась. «Ну, иногда он думает и побыстрее, когда беседует не с говорящей дверью». «Подумаешь, будто вы не насмотрелись на диковинные штуки в Золотом замке». «Откуда вы знаете?» «Милочка», — горгулья закатила глаза, «если б ты знала, сколько хорошеньких юных созданий являлось сюда, чтобы попросить меня открыть путь в сад дверей». «Сад дверей? А вы разве не туда идете?» — подозрительно проскрежетала дверь. «Все-таки заблудились по дороге за хлебушком?» Санда звонким, но немного дрожащим голосом проговорила: «Тайный сад охраняет заветную дверь среди тысяч других и опасных». «Значит, вы охраняете вход в сад дверей», — догадался Тео. «А там находится другая, которая ведет в «Ищи, не найдешь», верно? А мы думали... «Мы думали, вы и есть та самая...» «Та самая!» — протянула горгулья. «Ту самую откроете и без меня. Вам-то повезло больше, чем другим. С вами ключ». «Ключ?» — встрепенулась Санда. «Открыватель и его ключ», — — нетерпеливо пояснила дверь. «Да разве вы сами не знаете? Он с вами, значит, вы и откроете дверь в «Ищи, не найдешь». Горгулья раззявила рот и сладко зевнула. «Значит», — голос Теодора все еще хриплый, чуть окреп, «значит, живой человек все-таки может попасть в мир мертвых?» Горгулья заплямкала латунными губами. «Ага». Взгляд ее был странный, пронизывающий. Теодору все казалось, металлические глаза сверлят его душу. Точно взгляд в ангеле или змеевика, точно взгляд Кобзаря, когда глашатай макабра подкидывал Тео подсказки у костра. «Где она, кстати?» — спросила дверь. «Кто?» Дверь поглядела с нескрываемым любопытством. «Сам знаешь». Теодор недоуменно поднял бровь и пожал плечами. «А вы странные. Кажется, правила игры на этот раз изменили. Ну, верно, столько раз бывало, что не доходили до конца. Вечно срывалось. Слишком много знаний не идет на пользу игрокам. Лучше играть вслепую». Теодор насупился. «Макабр закончился, мы победители». Дверь согласно хмыкнула. «Ну да, хотя призы-то нашли. Исполнили заветное желание». Теодор и остальные растерянно переглянулись. «Смерть не отпустит вас просто так, уж поверьте. А насчет правил, так ведь часто бывало, что и в первом туре оказывались все знайки, из-за которых все рушилось. Бывало такое, что победителей не было ни одного, ни нежителей, ни живых, ни игрока Икс. Скучно ведь для смерти, понимаете? Ей тоже не хочется, чтобы вы разом все того. Макабр — сложная игра. Тут должно совпасть много-много деталей, факторов, людей и их историй». «Историй?» — переспросила Санда. «Игрока Икс?» — насторожился Теодор. «Да, видимо, вам в этот раз труднее, но ничего. Надеюсь, все получится». Дверь зевнула и вдруг заметила в своей прическе листик. Заостренное ухо затряслось, зазвенело, и лист, сорвавшись и покружившись в воздухе, лег на порог. Ветер шелестел и перебирал черные глянцевые листочки смерть цветов. Клумба ходила волнами, шептала на все лады, и Теодор ясно слышал ропот множества голосов, мужских и женских, даже детских. Он поежился и почувствовал, как Санда сильнее прижалась к нему. От этого прикосновения внутри забил кипящий ручей, и даже в такой напряженной ситуации Тео отвлекся, чтобы уйти мыслями к тонкой руке, лежащей на его предплечье. Он вдруг почувствовал себя увереннее. «Вы сказали, — четко и громко заявил Теодор, — что игроки попадали в «Ищи, не найдешь», а потом возвращались?» «Ты хочешь знать многое, но я не уверена, что смерть тоже этого хочет». Кольцо в носу горгульи возмущенно задергалось, грозные холодные глаза завращались под веками. «Знаешь, что общего между временем и луной, мальчик?» Тео невольно посмотрел на темное небо, усыпанное звездами, с яркой луной обрамленное гало. «Время — это плоский круг». «Простите, что?» «Все идет по кругу. Время и луна. Все возвращается, и макабр тоже. Век за веком, всегда. Люди лишь кубики, которые бросают на доску. Кому выпадет единица — смерть. Кому шестерка — остается в выигрыше. Но тот, кто бросает кости, всегда один, и потому история одна и та же. В мире нет никого столь упорного, как смерть, столь хитрого, жестокого, могущественного и упорного, да. Потому что смерть устраивает макабр раз за разом, век за веком, всегда». То, как дверь рассуждала о смерти, заронило в Теодора нехорошее ощущение. Когда люди говорят о смерти, они делают это с опаской. Дверь же смертью словно восхищалась. И Тео это разозлило и напрягло. На миг всколыхнулось отвращение и страх. Что там за деревянной створкой? Воображение рисовало пугающие картины. Он и вправду хочет пойти в мир мертвых, в черное сердце полуночи. «Мне нечего терять», — подумал Теодор. Эта мысль подхлестывала его все путешествие, вот и сейчас. «Все-таки, если вы столько знаете о Макабре, то скажите, мы можем войти в мир мертвых и выйти оттуда?» Дверь пристально посмотрела на Теодора и нехотя протянула: «Пожалуй, да». «Выйти живыми?» «Ну, если не решите задержаться в перевернутом замке на чай». «Перевернутом? Это как?» «В черном замке ищи не найдешь». «А как же стих?» — робко напомнила Санда. «В стихе, который мы слышали о Золотом замке, было сказано: «Если жив, не пытайся напрасно». «Это значит, что дверь в «ищи не найдешь» не для живых. Стало быть, и открывает ее рука, не имеющая отношения к миру живых. Там только об этом». «Не житель?» — догадался Змеевик. Дверь хмыкнула и спросила: «Но вы же знаете об открывателе и о ключе?» «Каком?» Металлическая морда насупила брови и оглядела их всех по очереди. «А те догадались быстрее, да и вежливее были». «Кто?» Но дверь, кажется, не слышала. Горгулья снова принялась зевать во весь рот. «Заспалась, что-то заспалась совсем», — пробормотала она сквозь зевоту. «Надо послушать историю». «А может быть, — внезапно осенила Теодора, — может, смерть таки дала нам возможность открыть дверь в «ищи не найдешь»? Она не хочет, чтобы выигрыши получили все. Мало победить в Макабре, исполнить желание, будто еще один тур, ведь у нас от игры осталось кое-что. А если им можно пользоваться сейчас? Вдруг смерть смотрит на нас, наблюдая за исходом игры, и соперничество продолжается, так что исполнить свое желание сможет не каждый, а только сильнейший из игроков. Все-таки нас шестеро: Вангели, Алхимик, Санда, Шныряла с Виком и я. Ключ, она говорит. Теодор засунул руку в карман, потом вспомнил, что переложил дневник в другое место, чтобы не потерять. Он распахнул полы плаща и вытянул из внутреннего кармана тетрадку. Раскрыл ее на последней записи, коснулся впадины в корешке и нащупал нечто маленькое и металлическое, холодное, будто вытянутое из заледенелой могилы. Глаза ничего не видели, но пальцы ощущали невидимый предмет, который в лунном свете отбрасывал на страницу тень. Только тень его дверь открывает. Тео вдруг почувствовал, что все смотрят только на него, и дверь тоже смотрела. Тень ключа. «Тео!» — позвала Санда. Он все понял. Вот что открывает дверь в «ищи не найдешь». «Вы сказали...» Голос Тео сорвался от волнения, он поднял голову, отбросив рукой волосы с глаз. «Сказали, дверь в «ищи не найдешь» не открывает рука живого. Если я живой, то дверь должен открыть кто-то из нежителей. Только тень его дверь открывает. Мой ключ — тень. Значит, я должен открыть дверь в «ищи не найдешь» этим ключом. Но я живой, то есть это должен сделать кто-то из...» Он поглядел на Шнырялу и Вика. Косые глаза Дики блеснули хитрой голубизной. «Сегодня чудесная ночь для того, чтобы вырастить смерть цветок», — неожиданно сказала дверь. Тео поскорее упрятал ключ между страницами дневника и вернул книжку в карман. Он чувствовал, как сердце молотом сквозь рубашку, свитер и ткань подкладки бьется по твердой обложке. «Я пропущу вас в сад дверей только при одном условии», — грозно сказала дверь. Голос ее изменился, и теперь вовсе не походил на заспанный клёкот подвыпившей тетушки. Он звенел металлом, как и должен звенеть латунный язык. Горгулья насупила брови и заявила: «Вы должны вырастить в моем саду еще один смерть-цветок!» Черная клумба заколыхалась, потянулась к путникам длинными смоляными листиками, точно руками. Черепа синхронно кивали, словно головы карликовых служанок в черных чепчиках. Теодора обдало холодом. «Я стою здесь с незапамятных времен», — глухо проскрежетала дверь. «И гляжу на этот мир так долго, что знаю все звезды наперечет, знаю все мелодии ветра. Единственное утешение — растить смерть цветы и вспоминать то, что они хранят. Одна, я одна умею создавать такие растения, знаю их секрет. Кто-то из вас должен вырастить смерть цветок, отдав мне одно свое воспоминание. Я закупорю его в хрупком теле цветка, который будет расти здесь годы и века, тысячелетия, даже когда память о ваших детях, о детях их детей сотрется, и на месте старых городов возникнут новые, а древние кладбища зарастут дремучими лесами, где барсуки и лисы выроют норы. Память о том, кого вы потеряли, будет здесь». «Стоять посреди полуночи, качаясь на восточном ветру и кивать звездам. Память останется навсегда, и я буду хранить ее, слушая эту историю раз за разом, год за годом, за веком век, когда ваши настоящие голоса померкнут. Всегда, ибо время — это плоский круг». От этих слов Тео стало не по себе. Все мимолетные события, из которых складывалась жизнь, показались лишь красочными лоскутками ткани на ветру. Он представил себе то будущее без времени и пространства, о котором говорила дверь. Когда-нибудь не станет его, не станет ничего. «Выбирайте, кто это сделает!» Тео очнулся и вздохнул, с наслаждением ощущая бурление горячей крови в жилах. Тело ныло, ноги гудели от долгого пути, но мир плескал цветами и красками. Сейчас он жив, это важнее всего, и сейчас нужно действовать. Он поглядел на спутников. На него уставились три пары глаз, зеленые, голубые и серые, которые роднило одно — испуг и растерянность. Дверь терпеливо ждала. «Я не знаю», — начала Санда. «Как мы...» — Змеевик опередил. «Кубики». Он достал свою игральную кость макабра, светящийся зеленый кубик. «У кого выпадет меньше?» — проговорил Вик. Он встал на колено и кинул кубик. Кость, сверкнув зеленым, упала на землю, немного прокатилась и замерла. «Три». Вик кивнул Теодору. Тео засунул руку за пазуху, нашарил второй внутренний карман, уютный, нагретый жаром сердца, и нащупал сквозь ткань маленький кубик. Тео давно его не вытаскивал. Он выудил светящийся кубик, повертел в пальцах, шмыгнул носом, откашлялся и, щелкнув ногтем, запустил его вверх. Кость вспыхнула, крутясь в воздухе, упала, подскочила несколько раз и замерла у самых ног хозяина. «Два», — выдавил Тео. «Повезло в туре со смертью, теперь же расплачивайся». Шныряла не стала дожидаться команды. Похлопала по одежде, порылась в карманах, нашла кубик и поскорее подбросила его. «Пять!» Змеевик метнул взгляд в сторону Теодора. Тео понял, дело решено. Он покосился на смерть цветы с любопытством вытягивающей стебельки. «Вырастить такой же?» Санда потопталась на месте. Нерешительно посмотрела на Теодора, и не успел он ей что-либо сказать, как девушка закрыла глаза и вслепую подкинула кость. Кубик сверкнул зеленой звездой и с глухим стуком упал на землю. Санда поспешно распахнула глаза. Она смотрела и смотрела на одинокую точку, будто что-то могло измениться. «Один?» — неуверенно выдохнула девушка. Шныряла сочувственно цокнула языком. Теодор тоже уставился на кость, услышал, как Санда громко сглотнула, и вдруг цвета снова ударили ему в лицо. Его ослепило осознанием, обожгло, заставило тут же принять решение: не будет Санда растить никакой цветок. «Нет», — твердо сказал себе Теодор, — «не будет». Что-то изменилось между ними после случая с капкаунами. Теперь Теодор ясно как день понимал, какие бы трудности ни выпадали Санде, он будет стараться оградить ее от них. Почему? Потому что так надо. Он не знал, как работают такие вещи, но теперь их отношения стали совсем другими. Он за нее в ответе. Да, вот и все. Кто еще позаботится о ней и защитит, кроме него? Не было другого. Теперь это его, Теодора, дело. Санда медленно наклонилась, но Теодор опередил ее, подобрал с земли кубик и вложил его в дрожащую ладонь девушки, на миг ощутив, какие прохладные и влажные у нее пальцы. Потом он просто молча отстранил Санду с дороги, никто ничего не сказал. Но Тео чувствовал, как горит спина под взглядами спутников. Он на ходу спрятал кубик во внутренний карман и, как только подошел к двери, отбросил длинные волосы за плечи и кивнул горгулье. «Я попробую». «Не попробуешь», — сварливо сказала дверь, — «а вырастешь. Не сумеешь? Останусь заперта еще лет на 100». Тео оглянулся. «Слышали?» — перехватил взгляд змеевика, тот едва заметно кивнул. Все смотрели на Теодора, и Тео увидел, как Шныряла нервно крутит в пальцах нож, а Вик стискивает рукоять меча. Они были готовы чуть что прийти на подмогу. Это придало Теодору уверенности. Он почувствовал, что теперь не один, и если что, они не оставят. Внутри затеплилось, зажглось, будто маленькое солнце, некое чувство. Тепло, нежность. Теодор развернулся к двери. «Ну, что делать?» «Ты должен вырастить для меня смерть-цветок, заключив в него самое дорогое свое воспоминание, память о том, кого с тобой больше нет, память о мертвом, понимаешь?» «Не очень». «Я сама выберу это воспоминание и заберу себе». «А я?» «А ты забудешь этот день, самый дорогой, самый важный для тебя день, проведенный с тем, кого уже нет, и он будет принадлежать мне». Теодор тяжело задышал. Память. Почему его вечно хотят лишить памяти? Почему его голова решето, из которого постоянно что-то утекает? Дверь тем временем давала указания. «Возьми семечко». Проследив за взглядом горгульи, Тео подошел к ближайшему смерть-цветку, нагнулся и, опасаясь, как бы его не цапнули зубами за нос, осмотрел растение. В черном чепчике белел старый потрескавшийся череп, внутри глазницы беспомощно раскрытого рта которого виднелись крупные семена, похожие на белые фасолины. Теодор опасливо пробрался указательным и большим пальцем внутрь, раздвигая стенки черепа словно шелуху, нащупал одно гладкое семечко и вытянул его. Когда он вернулся к двери, горгулья продолжила. «Хорошо, положи на ладонь». Тео повиновался. Металлическая морда внимательно следила за всеми манипуляциями. «А теперь то, куда прорастет воспоминание». «Земля?» — послышался металлический лязг, морда усмехнулась. «Кровь! Воспоминания живо, пока жива плоть человека. Цветок вырастет из твоей плоти, из твоей крови». Внутри Тео зашевелился темный опасный зверь. В лицо бросило жаром, но он решительно вытащил нож, приложил острие к ладони и, не раздумывая, провел им по коже. Из ранки моментально выступила кровь, затопив фасолину. «А теперь нужно еще кое-что». «Надеюсь, не станцевать», — буркнул под нос Теодор, «а то у меня с этим не очень». «Теперь семя цветка нужно полить. Понимаешь, чем?» Вода явно не была тем ответом, которого ждала дверь. Горгулья обжигала испытывающим и одновременно насмешливым взглядом. «Неужто не догадываешься?» Тео закусил губу, подавив нехорошее предчувствие. Наконец, дверь тихо и отчетливо приказала: «Закрой глаза!» И Тео послушался. Едва он сомкнул веки, в темноте замельтешили яркие черточки и точки, то и дело вспыхивали и гасли разноцветные искры. Словно издали приглушенно доносился скрипучий и булькающий голос двери. «Сколько всего, сколько всего! Не знаешь, какое и выбрать! Из твоей памяти, юноша, можно целое поле смерть цветов взрастить. Тебе есть что оплакивать, но и жизнь сплошь лишения!» Горгулья цокнула металлическим языком. «Вот как! Ты ведь знаешь, да? В твоей голове пустота в 10 лет и 6 дней. Нет, не пробиться, эх, нет тех воспоминаний, они не здесь», — проговорила она нараспев. «Не здесь, они у неё». «У неё?» — повторил Теодор. Собственные мысли отозвались гулким эхом, отлетая от невидимых стен. «Кто-то был с ним внутри, где никогда никого не было, кроме него, Теодора. Теперь их двое. Он чувствовал чужое присутствие и сдерживался из последних сил, чтобы не открыть глаза и не выбросить семя из дрожащей руки. «Вот она!» — победно вскричала дверь. Никогда прежде Тео не слышал, чтобы кто-то был так счастлив, будто откопал сундук, полный золота и серебра. Счастлив жадно. В голосе буквально бурлило ликование. «Вот!» И Теодор нырнул в воспоминания, забыв о том, где находится, перестав чувствовать ноги и руки. Закатный лес. Между еловых лап падали косые лучи, озаряя пни и стволы алым, золотистым, багровым. Воздух дышал свежими ароматами, дожди только кончились, наступало лето. Теодор выбежал из тумана. Он бежал и бежал, задыхаясь, прижимая руки к груди. В пальцах что-то билось и ворочалось, растопырив когтистые лапы. Мальчик спотыкался, отросшая челка падала на лицо, и он сдувал волосы со лба. Он вынырнул из-под еловых лап, и скоро тропинка вывела его к поляне, на которой стоял небольшой домик. Над трубой вился дымок, с заднего двора доносился стук топора. Когда Тео подбежал ближе и пронесся мимо зарослей фиалок, облюбовавших задний двор, стук уже прекратился. Наверное, отец понес дрова в дом. Мальчик развернулся, промчался мимо колодца, зацепил пустое железное ведро и огласил двор грохотом, но не задержался и взлетел по ступенькам крыльца. Немного повозился, чтобы ногой поддеть и распахнуть дверь, и заскочил внутрь, кое-как сбрасывая на ходу ботинки, а то мать снова будет ругаться, что наследил. Теодор в припрыжку пробежал через кухоньку к дальним комнатам. Отец стоял у печки, забрасывая последнее полено. Заслышав быстрые легкие шаги, Лазар распрямился, и на усталое лицо упали рыжие с проседью пряди. Косой голубой глаз уставился на Тео. «Пап, смотри!» Мальчика так и распирало от воодушевления и радости. Он наклонил голову, прижавшись подбородком к груди, прижатый к груди комок серого пуха, таращил круглые янтарно-желтые глаза. Кривой клюв жалобно раскрылся и тут же захлопнулся. Тео вскинул глаза, улыбаясь во весь рот, и Лазар скупо кивнул. «Он не рад? Почему?» «Я не брал его из гнезда. Он сидел на тропинке. Я искал, где его гнездо, но не нашел ни на земле, ни в дуплах». В голове билась мысль. «Только бы его разрешили оставить». «Правда?» Лицо Лазара просветлело. Он протянул мозолистую руку к взъерошенной голове птенца. «Жалко». На лбу Лазара залегла складка. «А? Почему?» — недоуменно спросил мальчик. «Если он потерялся, то погибнет». «Да, но...» Сердце Тео так и заколотилось. «Но крестьяне же выращивают как-то цыплят». Он чуть не плакал. «Ты знаешь, кто это? Это не цыпленок, Теодор. Эта птица вольная и дикая, филин. Его невозможно приручить, а вырастить тем более. Здесь нужен более тщательный уход, чем за цыпленком. Особое мясо. Нужно добавлять размельченные кости, перья, чтобы пищеварение не нарушалось. Ты же видел в лесу погадки сов? Они это сплевывают. Ты будешь ловить мышей, готовить такую еду? Будешь вставать каждый день, чтобы проверять его, ухаживать за ним? Мне очень жаль, но птенец, скорее всего, погибнет». Теодор был готов сделать что угодно, чтобы чудесный комочек пуха, машущий куцами, крылышками и когтистыми лапами, выжил. Он был готов на все. Тео закивал. «Ну, смотри». Лазар смотрел строго, но в тоне послышалось шутливое тепло. Сизые круги под глазами пересекли лучистые морщинки. Зашла мать, поправляя очки и натягивая лисью шкуру на плечи. Она устремила косые глаза на Теодора. «Это что такое?» «У Тео новый друг». «Друг?» Мама удивленно поглядела на птенца, которого Теодор прижимал к себе, вновь испугавшись, что его сейчас отберут. Он чувствовал, как маленькое сердечко бьется в ладонях. «Тук-тук, тук-тук». «Ты будешь жить», — дал обещание Теодор. «Будешь. Никто тебя не отнимет, понимаешь? Никто не выкинет тебя из гнезда, больше никогда. Я о тебе позабочусь, и все будет хорошо, понимаешь? Надеюсь, что понимаешь». Мальчик взмолился, чтобы мама не начала сварливо отговаривать отца или отчитывать его, Теодора. Ему постоянно доставалось за грязь на полу, разбитую посуду. Он решил взять дело в свои руки. «Мам, какой он хороший, правда?» Тео подскочил к маме и взял ее за руку, холодную, будто мама зашла в дом с мороза, но мальчик привык, что родители не такие, как он. «Погладь его, мама!» Филиненок нахохлился и сердито клацнул клювом. «Он рот открывает. Наверное, есть хочет. Я его покормлю». Теодора переполняла гордость. Ему казалось очень важным, что он теперь несет ответственность за чью-то жизнь, что он поклялся кого-то защитить, спасти. А значит, придется расшибиться, но выполнить обещание. Мать, видя его упрямое выражение лица, смягчилась. «Убирать сам будешь. Сова не знает, что нужно ходить в положенное место». «Мама, это не сова!» — обиженно протянул Теодор, хотя сам узнал об этом минуту назад. «Это мальчик! Филин!» Лазар хрипло рассмеялся за спиной. «Тео, Филин может быть и девочкой, ты не поймешь». «Нет», — упрямо сказал Теодор, — «я знаю, что мальчик». «Ладно, ладно», — усмехнулась мама. «Кстати, о мальчиках. Лазар, сегодня придут с города, там у паренька все нога не заживает, помнишь?» «Да, помню». Лазар снял с полки мешочек с травами. «Помню. Кстати, Теодор, мальчишка-то хороший, как его, Неллу зовут вроде. Вам подружиться бы. Филин — это, конечно, хорошо, но все-таки тебе нужно найти друзей среди ребят». Теодор протестующе вскинул голову. «Не хочу! Эти деревенские совсем чокнутые!» «Ну-ну, Тео!» «Мама, не обзываются!» Мальчик насупился и тронул синяк на скуле. «И дерутся». Лазарь и Мария переглянулись. «Они считают, что я какой-то другой, и меня надо прогонять. Ну и не хочу я с ними дружить. Я лучше с Филином буду дружить. Он точно не станет давать подзатыльники». Лазарь положил мешочек на стул в круг закатных лучей, подтянул стул и сел перед Тео. Теодор поежился. Мать внезапно заинтересовали ковшик и полотенце. «Теодор», — вздохнул отец. — «Понимаешь, мы особенные. И ты тоже». — «Они говорят, ты...» — Теодор запнулся. — «Ну?» — «Говорят, ты чудовище». Теодор испугался того, что сказал. Испугался, что отец разозлится, хоть Лазар был спокойнее воды, но отец и бровью не повел, только сузил глаза. «Может, я и перекидыш, но по-прежнему человек». Лазар коснулся пушистой головы нахохлившегося филиненка грубыми мозолистыми пальцами. «Может, не все люди смогут тебя понять, и ты не всех поймешь. Просто не забывай. Какими бы разными вы ни были, богатыми, бедными, старыми или молодыми, среди людей найдутся те, кто окажется таким, как ты, кто тебя поймет лучше, чем другие. Понимаешь?» Тео, казалось, он понимал, а может, нет. Скулу соднило. «Тео, ты мальчик храбрый. Из деревенских кто-нибудь заберется на волчий уступ в полночь, а?» Отец усмехнулся. «Но все-таки запомни, у тебя в жизни будет много трудных моментов, и ты не должен, слышишь, не должен бороться в одиночку». Тео прижал к груди Филина, потупившись и продолжая тихонько наглаживать взъерошенный комок. «Пусть дерутся, пусть обзываются. Однажды ты встретишь тех друзей, которые примут тебя таким, какой ты есть. Люди, они как осколки разбитых кувшинов. Некоторые откололись от одного кувшина, и их можно склеить. А какие-то не подходят друг другу, сколько ни крути. Вот и эти ребята такие, не твоя компания. Но это не значит, что кто-то из вас плохой». Тео шмыгнул носом. Когда Лазар поднимался на ноги, он выдохнул мальчику на ухо так, чтобы не слышала мать. «Не нужно бороться в одиночку». Он похлопал Тео по плечу, едва заметно кивнул Марии, но та лишь покачала головой. «Кстати», — Лазар поднял указательный палец. «Я тут собираюсь на Сычий перевал, нужно поискать кое-какой травы. Могу взять с собой, как только твой филинёнок освоится». Сердце Тео так и подпрыгнуло в груди. Он излазил уже все окрестности, но на Сычий перевал его не пускали. «Ура!» Тео подпрыгнул от счастья и заплясал по комнате, шлепая по гладким доскам босыми ногами. «Ну и отлично», — улыбнулся Лазар. «Все будет хорошо. Не всегда в жизни гладко, бывают пакостные дни. Но ты, мальчишка, хороший, кто бы что ни говорил». Лазар провел ладонью по волосам Тео, что делал очень-очень редко. Сердце мальчика смущенно и радостно ёкнуло. Мама отложила ковшик и подошла ближе. «Как ты его хоть назовешь?» Она кивнула на шебуршащийся комочек. Тео задумался. «Север?» «Север?» — Мария вскинула брови. «Бог ты мой, какая красота! А может, пушок?» Она засмеялась, Лазар тоже заулыбался, но Тео обиженно надулся. «Ну, мам, какой еще пушок?» «Ты только посмотри, он же такой маленький, пушистенький». «Это сейчас!» — запротестовал Теодор. «А когда вырастет, будет другим. Мам, ты же знаешь, какие филины огромные!» «Взрослый филин в размахе крыльев почти с меня ростом», — кивнул Лазар. «Птица серьезная». «Вот-вот», — радостно и гордо воскликнул про себя мальчик. «Слышал, Север, будешь ростом с папу. Все будет хорошо, я тебя сберегу». Теодор поглядел в окошко. Солнце садилось далеко за курганами, окрашивая могильники в оттенки розового и перламутра. На пригорке желтела россыпь мелких точек, наверное, дуванчики. Лазар, Мария и Тео стояли втроем, близко друг к другу. Мама с папой переглядывались, улыбались, что было не так уж часто. И Теодора переполняло такое счастье, безграничное, светлое и вечное, что ему казалось, будто солнце опустилось не за горизонт, а в живот. Так внутри покалывало и щекотало. Он поглаживал Севера, переглядываясь с родителями, и мама все говорила, что птенца можно назвать еще лапкой или пушинкой, но Тео упрямо повторял выбранное имя. Он тихонько гладил вздрагивающее крыло. «Север», — позвал Тео, отчего-то решив, будто филин может читать мысли. «Слышишь, а? Не знаю, как тебя назвали родители, наверное, каким-то ух-ухом, но я тебя буду звать Север. А меня зовут Тео, Теодор Ливиану. Ну не брыкайся, не щелкай клювом, я же твой друг. А если я сказал, что друг, ты не волнуйся. С тобой будет все хорошо. Я не сделаю тебе больно, честно. Я не предаю друзей, слышишь? А ты теперь мой друг». Все заволок туман. Теодор вдруг ощутил, что вокруг темно, и промокшим ногам зябко, а впавший живот бурчит от голода. Заледенелая рука держала вовсе не теплого птенца, а пульсирующее семечко. Все это оказалось видением, сном наяву. Было давным-давно, много лет назад, и этот вечер угас среди курганов и сосен. Его не вернуть никогда. Сейчас Тео взрослый, его дома нет, теплую бревенчатую лачушку спалили дотла, папа и мама исчезли, умерли, и Север... Теодор почувствовал, как из глаз брызнули слезы, горячие, обжигающие. Он пытался их сдержать, но не мог. Он думал о том маленьком птенце, крошечном комке пуха, которому пообещал быть другом навсегда, пообещал защищать, пообещал быть рядом. Севера, превратившегося в грозную птицу, которую он вырастил, делая все, что говорил отец, он не сберег. Тео вспомнил, как стоял возле сгоревшего дома. Вспомнил ярость на людей, которую тогда испытывал. Несправедливость, обиду, жажду мести. Тео вдруг захлебнулся воздухом и понял, так нельзя. «Хватит!» Он резко поднял руку и принялся вытирать глаза, размазывая влагу по щекам, глубоко втягивая холодный воздух, чтобы успокоиться. Никто хоть не видел. Тео почувствовал, что не один. Кто-то рядом. Он чуть повернул голову и заметил по правую руку Вика. «Все в порядке?» — тихо спросил парень. Рядом с Виком стояла Шныряла, покачивая ножом и взволнованно глядя то на Тео, то на дверь. Теодор мельком удивился, он даже и не слышал, как подбежали друзья. Он что-то говорил, вскрикивал. И еще. Чья-то рука на левом локте. Теодор повернулся, снизу вверх на него вопросительно смотрела Санда. «Тео». Теодор быстрее поднял руку и снова смахнул слезу, но поздно, девушка все равно увидела. Глаза наверняка красные. Тео судорожно сглотнул и прокашлялся. Он раскрыл ладонь. Фасолина треснула. Из-под белой глянцевой шкурки выполз бледный изогнутый корешок, а кверху тянулся маленький черный росток, на стебельке и двух листиках которого блестели капли — слезы Тео. «Ты дал жизнь, смерть цветку!» — торжественно объявила дверь. «И теперь это воспоминание в нем. И как только ты посадишь цветок, то отпустишь его и никогда больше не вспомнишь тот день». Теодор не хотел расставаться с памятью снова, особенно потому, что это был счастливый день, один из лучших. Сердце заныло. На шатких ногах Тео подошел к краю поляны, встал на колено. Левой рукой раскидал влажные комья, вырыл ямку и потянулся опустить туда фасолину. Жуткие чашечки ближайших цветов склонились, точно няньки над маленьким ростком. В последний момент Тео почему-то задержал руку. «Это будет хороший цветок», — сказала дверь, — «самый высокий в саду, потому что твое воспоминание не об одном, а о двоих ушедших из жизни, о двоих, которых ты потерял». Тео шмыгнул носом. «Двоих? А север?» Он закашлялся, горло перехватило. «Севера тоже нет». «Да», — помедлив согласилась дверь. «Его тоже нет». «Почему тогда о двоих, если о троих? Я ведь...» «У меня больше никого не осталось. Вся моя семья, даже мой филин...» Горло саднило, дверь хранила молчание. «Это воспоминание о двоих мертвецах». «Что?» Теодор развернулся на колени, впившись в горгулью яростным взглядом. «Чёртова корга, хватит говорить загадками, о чем ты?» «Ты потерял не всех!» У Теодора перехватило дыхание. «Не всех? Что она хочет этим сказать?» Он слышал, как Кобзарь подсказывал, родителей похитила смерть. Различил в песне Кобзы звук лисьих шагов и скрип двери. Если б не это, чёрта с два он бы участвовал в макабре. Какие еще желания ему нужны? Да ничего ему не нужно, только вернуть своих родителей, только это. Зачем ему золото, власть, зелье? В городе похищали людей, смерть похищала, чтобы оставить на местах пропажи игральные кости. Она же похитила родителей, так сказал Кобзарь. Точнее, не сказал, дал понять, песней. Теодор нахмурился. Могло быть так, что родителей не похитили, или же... Звук лисьих шагов... Скрип двери — смерть. На месте исчезновения родителей он нашел только одну кость. Это беспокоило. Он все ломал голову, может, ошибается, ведь костей должно быть две, за две пропажи. Но потом отбросил эту мысль и забыл. Кобзарь дал понять, чтобы вернуть родных, нужно участвовать в макабре. Или он имел в виду, чтобы вернуть одного из родителей, нужно участвовать в макабре? Вечные недомолвки, и Кобзарь туда же. Одни загадки, которые только путают, только ведут куда-то вдаль по лабиринту сомнений, версий, намеков. Кто-то из них жив? Дверь молчала. Ярость хлестнула по ушам, как удар обидчика, и Тео вскочил на ноги. «Отвечай!» Он бросился к двери, оттолкнув змеевика. «Он должен выяснить. Хватит с него этих загадок. Хватит макабра. Хватит лжи и обмана!» Теодор со всей силы пнул порог и зло вперился в металлическое лицо нос к носу. Горгулья, сузив глаза, глядела в ответ. Кровь Тео кипела, бурлила, хлестала через край. «Отвечай, я сказал!» «Теодор!» — испуганно закричала Санда, но он отмахнулся. Кулак сжался, готовый ударить по двери, лишь бы та раскрыла упрямый рот и сказала правду. «Тео нужна правда, не намеки, а правда». Ярость была так сильна, что в глазах помутилось и потемнело, и Теодору почудилось еще чуть-чуть, и цвета вновь погаснут, и мир канет во тьму. «Если ты повредишь смерть цветок», — медленно и угрожающе произнесла дверь, «я никогда тебя не пропущу. Пусть ты выплачешь целое ведро слез. Пусть будешь валяться в ногах, умоляя пропустить. Ты не откроешь эту дверь ни мечом, ни огнем. Я потратила много сил, роясь в твоей памяти, дала частичку своего волшебства новому смерть-цветку. Если ты его не посадишь, ты никогда не войдешь в меня. Ни ты, ни твои друзья. Никогда!» Санда испуганно ахнула, а шныряла присвистнула. Теодор опомнился. Он разжал кулак, в котором сжимал несчастный росток, выращенный на собственной крови и слезах. Один из двух маленьких черных листиков был обломан. Страх сжал сердце Теодора, но гнев еще клокотал и бушевал внутри. «Ответь!» Тео сглотнул комок и шмыгнул носом. Он сутулился, на сердце камнем навалилась печаль. «Ну ответь, пожалуйста!» Тео осторожно поправил росточек, огромным усилием придавил злость, запихнул в коробку, чтобы она не вырвалась наружу чудищем, а он знал, что бывает в такие моменты. Ничего хорошего. «Я умею находить в памяти воспоминания о мертвецах», — чуть мягче заговорила дверь. «Только они могут взрастить смерть-цветок. И чем сильнее воспоминания, чем больше значил для тебя умерший, тем красивее, выше и пышнее куст. И да, на том воспоминании вырастет красивейший из смерть-цветов. Там мертвых двое». «Север погиб?» «Да». «Значит, один из моих родителей все еще жив? Один из них жив?» Теодор поднял глаза, умоляюще глядя на дверь. Горгулья сдвинула брови, изучая каждую черточку его лица. «Ты странный открыватель». «Открыватель?» «Я видала много открывателей. Они все заканчивают одним и тем же. Но то, что в твоей памяти, ты другой. То, зачем идешь в «Ищи, не найдешь», — это другое желание. Другим хотелось спасти не чужую жизнь, а свою. За этим они являлись на макабр». Если бы голос двери был человеческим, Теодор бы, наверное, услышал в нем сожаление. «Да, один из них жив». «Один из них жив». Мысль повторялась в голове снова и снова. Муха, жужжащая в сети. «Как? Что же там случилось? Где этот живой?» «Значит, смерть похитила лишь одного и оставила на месте исчезновения игральную кость, одну, которая и выбрала Теодора, ведь на холме, как сказала Санда, была только одна лисья тень. Значит, смерть похитила только отца, а мама...» «Непонятно, ничего не понятно». Тео снова начал кипятиться. «Ну ничего, он разыщет карту, узнает, где находится и отец, и мать. Может, она осталась там, в Трансильвании, но где?» «Никаких следов. Выходит, на холме, где сгорел боярышник, исчез только отец». Голова Тео загудела от мыслей, словно встревоженный улей. «Тео, цветок, нам нужно открыть дверь, пожалуйста!» «Ладно». Теодор двинулся назад. Едва он опустил росток в землю и присыпал землей, в голове словно что-то взорвалось, и Тео схватился за виски и повалился на колени. Он закричал и испугался своего крика. Кажется, его звала Санда, но Теодор слышал лишь боль, режущую мысли острым ножом, отделяя одно воспоминание от другого. Если бы мысли могли кровоточить, из носа бы хлестал красный поток. Боль нечеловеческая. Из глаз лились слезы, и Тео кричал, вцепившись себе в волосы. Он чувствовал, как воспоминания отделяют от памяти, как тот день отрывается по частям. Теодор умолял, чтобы это скорее закончилось. Казалось, нет ничего больнее, чем это. Он держался из последних сил. Еще чуть-чуть, и он завопит: «Убейте меня, пожалуйста, убейте!» И только он открыл рот, чтобы выкрикнуть это, как невидимый нож, наконец, отделил воспоминания полностью. Боль ослабла. Тео перестал кричать, только надсадно выл, обхватив голову руками. Боль уходила, исчезала, таяла с каждым вздохом. Крепкие руки схватили Тео сзади за плечи и поставили на ноги. Еще две пары рук поддерживали его по бокам, чтобы он не упал. Теодор открыл опухшие от слез глаза. Возле самых ног из влажной земли поднимался окрепший стебелек, вырастивший еще пару листочков, которые тянулись к лунному свету. Внутри черного чипца виднелся маленький белый кружок с тремя темными точками. Теодор попытался вспомнить, что он забыл, но не смог, как и сказала дверь. Раздался скрежет и лязг отпираемых засовов. Дверная створка глухо задрожала, и Санда, вскрикнув, обернулась. Теодор и сам слышал, как защелки и язычки клацают, скрежещут друг о друга. «Теодор, ты как?» — озабоченно спросил змеевик, держа Тео за плечи сильными руками. «Можешь идти?» Теодор кивнул, вытирая со лба холодный пот. «Да, да, все прошло». «Тогда скорее сваливаем», — рявкнула Шныряла. «Что-то мне осточертели эти ненормальные подсолнышки!» Она пихнула Теодора в бок. «Давай, давай, парень!» «Сейчас». Тео посмотрел на свой смерть-цветок. Ближайший куст, будто нянька, склонился и гладил малыша по головке длинным листом, а новорожденный череп всхлипывал. На большом кусте росло два смерть-цветка, и от них доносились голоса. Один череп отвечал другому, воспроизводя чье-то воспоминание. Теодор нахмурился, прислушиваясь. Эти голоса показались ему очень знакомыми. «Папа, можно войти? Это я!» Открылась дверь, и по скрипучему паркету быстро затопал кто-то шустрый и легкий. Шаги в полупустой комнате звучали очень громко. «Кристиан, я же просил не беспокоить меня, я работаю». «Но, папочка!» — голос мальчика зазвенел от обиды. «Сегодня же твой день рождения!» «Ты не забыл?» — тепло удивился мужчина. «А это что?» «Это тебе подарок». «Спасибо, Кристиан», — мужчина вздохнул. «Ну, иди сюда». Было слышно, как скрипнуло кожаное кресло, когда мужчина поднялся. Топот ботинок по паркету, шорох одежды. «Какая замечательная вещь! Ты молодец, умеешь выбирать подарки, а это сам сделал?» «Это открытка». «Я вижу». «Разверни, пап!» — зашелестела бумага. «С днем рождения, ты лучший папа в мире!» — голос мужчины дрогнул. «Мама проверяла. Она думала, я написал с ошибками!» — обиженно заявил мальчик. «Нет!» — мужчина растроганно вздохнул. «Тут нет ошибок, ты молодец!» «Спасибо, Кристиан!» — снова шорох. «Ну, давай обниму!» Теодор очнулся от громкого голоса двери. «Я готова открыться!» Шныряла нетерпеливо потянула его за рукав плаща. «Да-да», — сказал Теодор, опомнившись. «Идем». «Соберись немедленно!» Мысленно дав себе пощечину, он развернулся и первым зашагал к двери. «Добро пожаловать в сад дверей!» Торжественно лязгнула горгулья, и дверь медленно со скрипом приоткрылась. Друзья стояли позади Тео, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Теодор потянул на себя кольцо, вставленное в нос горгульи. Он приложил всю силу, чтобы оттянуть дубовую дверь настолько, чтобы даже Вик смог в нее протиснуться. За дверью было темно. «Спасибо», — сказал Теодор горгулье. «То, что вы ищете», — шепнула она неожиданно, — «находится в Ноктумгарде. Идите за глазом». Тео несколько секунд осмысливал услышанное. Морда зевнула и закрыла глаза, и Тео понял, она ничего больше не скажет. Он протиснулся в темноту при открытой двери и тут же оказался в очень странном месте. перед ним раскинулась бескрайняя пустошь, которую он сам назвал бы не садом дверей, а кладбищем. В какую сторону ни глянь, до самого горизонта высились тысячи и тысячи дверей, словно памятники над могилами. Створки некоторых дверей гулко хлопали на ветру, что придавало этой завораживающей картине довольно жуткое звуковое сопровождение. Теодор двинулся вперед, краем глаза заметил движение, но не успел даже повернуть голову, как к его горлу приставили холодный острый металл. «Еще шаг, и ты покойник».